словно ледяная леди. Деньги, шмотки, бренди. Проходишь мимо этих сплетен. Ведь ты ледяная леди. Ледяная леди. Она не похожа на остальных. В голове другой мотив. Пока гаснут огни, она тоже не спит. Ее несложно найти. Неземная ледяная дичь. Ее сердце вечно заперти. Ты к ней не подкатишь, столько бы ты на нее не потратил. Ты никогда не получишь ни шанса. Знаешь, там сколько каратов бриллиантов. Не спорю, ты играться спереди, сзади. В твоем океане водятся черти. Ты словно ледяная леди. Деньги, шмотки, бренди. Проходишь мимо этих сплетен. Ведь ты ледяная леди. Ледяная. Ты словно ледяная леди. Деньги, шмотки, бренди. Проходишь мимо этих сплетен. Ведь ты ледяная леди. Похожа на остальных. В голове другой мотив. Возле нее даже псих. Еще раз с ума мог бы сойти. Мимо нее невозможно пройти. Эти красивые очи, нежные черты. Она как ангел во плоти. Эта ночь будет длинной. В доме растаяла льдина. Все хотели интима. Для всех ты останешься неукротимой. Все прошлое как пепел. И к черту эти сплетни. Ты словно ледяная леди. Деньги, шмотки, бренди. Проходишь мимо этих сплетен. Ведь ты ледяная леди. Ледяная. Ты словно ледяная леди. Деньги, шмотки, бренди. Проходишь мимо этих сплетен.